Птица Блок и птица Фет, птица Пастернака, музыки небесных сфер подавали знаки. И земных напевов тщится ритм усвоить ореол. Птица Сириус и птица Марс и птица Орион. Хор поэтов, хор планет, птичий хор.